Глава четвертая. Закат холодно огрызнулся, дохнул льдистым ветром и занавесил пространство черными простынями тьмы практически посередине дня, потом прорисовал на снегу длинные синие тени и вывесил во всю ширь неба разноцветные полотнища северного сияния. Возле здания, где располагался кабинет Малинина, скрипя колесами по нападавшему снегу, затормозило два автомобиля, из которых спустя несколько секунд на улицу стали выходить люди. Мамыкин пререкался с таксистом и бурчал себе под нос проклятие, когда нерасторопный водитель неаккуратно вытащил его сумку с оборудованием. Унги, несколько минут не отрываясь, смотрела на небо и постоянно толкала в бок берегового, показывая на переливчатый калейдоскоп небесных красок. Медикамент беседовал с Софьей, пытаясь отвлечь ее от печальных мыслей, а Егор, чертыхаясь, возился с замком, который никак не хотел открываться. «Проходите!» — сухо треснул его голос, когда замерзший механизм наконец поддался. «На-ка!» — водитель такси сунул Егору в руки баллончик с жидким ключом. «Чего ты в машине-то такой не держишь?» «Закончился!» — Малинин благодарно кивнул и покосился на мужчину, стоявшего рядом. «А ты чего такой добрый сегодня? Или опять что-то случилось, и ко мне твоя жена придет?» «Не-не!» — мужик шумно дыхнул. «Я не-не!» «Ты это...» — он чуть понизил голос. «Можешь, если этих шнырей надо куда везти, ну, чтобы я...» «Белов...» — Малинин тяжело вздохнул. «Ты сейчас в отношении следственной группы употребил не совсем верное выражение. Я тебя очень прошу, завязывай строить из себя закоренелого преступника. Все, на что тебя хватает, — это стырить дрова у соседей, и то так, чтобы тебя точно запалили». «Не, ну было-то раз», — стушевался мужик. «Все, считай, что на этом твоя преступная карьера закончилась, либо я уже пойду жаловаться твоей жене». «Ну что ты начинаешь-то?» — Белов цыкнул и развел руками. «Не по-мужицки ты сейчас делаешь». «Ладно, если что, я на связи», — удаляясь, проговорил Белов. Ну и холод, заскакивая в просторное помещение, где возле одного из окон сиротливо стоял стол Малинина, сказала Унге. «Егор Николаевич, как вы здесь живете?» «Не задумываясь», — коротко ответил Егор. «Проходите, располагайтесь». «Где?» — поджав губы, спросил Мамыкин. «На полу?» «Сумки оставьте здесь. Поехали пообедаем, и как раз мебель привезут. Администрация города выделила в честь высоких гостей столы и стулья». «Егор, а здесь можно машину купить?» — спросила Елена, подходя к окну, рамы которого слегка потрескались, и теперь по всему периметру свисали куски краски. «Как у вас здесь...» Она помолчала, подбирая слова. «Все по-старому. Про пластиковые окна не слышали?» «Слышали, только в бюджете для них не нашлось строчки. А машину можно купить, открыв объявление». Егор помог Мамыкину перетащить весь его скарб и, вскинув глаза на стоявших в нерешительности людей, произнес. «Все, на выход. Пройдемся пешком. Недалеко хорошая столовая. Потом в гостиницу вас отвезу». «Я уж испугался, что мы прямо здесь будем жить», — покривился Мамыкин. «Уж лучше здесь», — подала голос Софья. «Гостиница здесь тоже не слышала о современных технологиях». «А как вы здесь оказались?» — спросила ее Елена, разглядывая Соню. «Купила билет на самолет и приземлилась в аэропорту Тукалкаса», — спокойно ответила Софья и, повернувшись к остальным, проговорила. «Действительно можно поесть. Здесь отменно готовят. Я даже не ожидала». Егор Николаевич, выходя на улицу, спросил непривычно молчаливый береговой. «А как вас в эту пятую точку мира занесло?» «Необразованный ты, Юра, человек», — усмехнулся Егор. «Этот край — географический центр нашей необъятной родины». «Да?» — протянул Юра. «Тогда поздравляю вас, Егор Николаевич. Вы в самом центре». Нелепая беседа не клеилась, хотя каждый старался казаться непринужденным и не показывать вида, насколько эта поездка была не вовремя, и вообще было бы здорово, если бы это путешествие оказалось всего лишь дурным сном. А Малинин, глядя на свою бывшую команду, четко видел, что ничего нельзя вернуть назад. Когда-то сплоченные люди сейчас крайне разобщены, в их жизни нет места для этого расследования, и Елена сделала большую глупость, притащив сюда Берегового и Унги. Он даже жалел, что позвал медикамента, так как прежнего рвения к работе у Дениса не было. Но зато радовал одинаково ровный во все времена Мамыкин, который давал сварливые оценки местным северным красотам и, подпрыгивая во время прогулки до столовой, проклинал тех, кто придумал, что здесь могут жить люди. Точка общепита встретила небольшую компанию густым духом вкусной еды, обогрела вниманием радушной официантки, чья смена приходилась на сегодня, и вскоре весь стол был усеян закусками, а в чашках дымился горячий таежный чай. «Не, ну так-то здесь жить можно», — довольно улыбнулся Береговой. «Егор Николаевич, введите нас в курс дела, пожалуйста», — коротко сказала Елена. «Какого именно?» — сухо спросил Малинин. «Бытовая поножовщина нас не интересует», — в тон ему ответила Елена. Малинин недолго помолчал, потом посмотрел на лица собравшихся здесь людей и коротко пересказал недавние события. «Я вот даже ни на минуту не сомневался, что мы обязательно будем работать над какой-нибудь странной фигней», — буркнул Мамыкин, ковыряя ложкой воздушный десерт. «Егор Николаевич, а у вас хоть кладовка есть? Ну, мне в общем кабинете, что ли, со всем своим добром располагаться?» «Есть», — покивал Егор, — «там смежная комната есть. Небольшая, но тебе хватит». «Итак, давайте по задачам», — Малинин покивал медикаменту. «Есть у меня к тебе личная просьба. Посмотри труп один, это жертва из больницы. Там прекрасная Надежда Викторовна», — Малинин улыбнулся. «Напористая такая женщина. Думаю, вы вполне сработаетесь. Она тебя введет в курс дела. Я ей позвонил, она на месте». «Хорошо. А как мне туда добраться?» — спросил Денис. «Соня, можешь проводить Дениса?» Малинин глянул на Софью. «Да, конечно. Тем более у меня сегодня последний сеанс физиотерапии, вчера не успела». «Травма?» — спросила Елена. «Упала», — коротко ответила Соня. «Пошли, Денис». Она улыбнулась, встала со своего места и, посмотрев в окно, невольно вздрогнула, но потом сразу же успокоилась. Ей снова показалось, что за окном кто-то стоит, но это было всего лишь отражение сидевшего неподалеку мужчины. Выйдя с медикаментом на улицу, Соня взяла Дениса под руку и постаралась отвлечься от тяжелых мыслей, которые постоянно вылезали из сумрака подсознания и портили все одним своим присутствием. «Как ты здесь оказалась?» «Самое смешное, что уже на третий день я совершенно случайно встретила Егора. Ты представляешь себе мое удивление?» Когда за ними закрылась дверь, Малинин посмотрел на Берегового, отнял у него тарелку с пирожками и перевел взгляд на Унге. «Я сейчас адрес напишу. Смотайтесь в гостиницу». Он черкнул несколько строчек. «Этот номер», — он потыкал в листок бумаги, — «занимает девушка, которая сейчас в больнице и которую пытались принести в жертву. Нужно все осмотреть, описать, понять, откуда она, и вообще нарыть каких-либо идей, почему именно ее приготовили для такой, прямо скажем, страшной роли». «Хорошо, Егор Николаевич», — Унги покивала. «Скажите, пожалуйста, мы в той же гостинице будем жить?» «Да. Сейчас заберете свои вещи». Егор достал из кармана ключ. «Вот запасной от кабинета, вот номер такси. Я подумаю, как быть в дальнейшем с перемещениями». «Не надо ничего выдумывать», — поморщилась до сих пор молчавшая Елена. «Я уже нашла несколько автомобилей. Состояние приличное, цена бросовая». «Хорошо. Есть у меня тут механик один. Возьми его с собой, когда поедешь покупать. А то купишь ведро с болтами, а мне потом разбирайся». «Спасибо», — чуть тронув уголки губ улыбкой, сказала Елена. «Я тоже пошел обустраиваться на новом месте, стряхивая со свитера крошки», — проговорил Мамыкин. «Если столы не привезут, я себе ваш возьму», — сказал он Малинину, натягивая пуховик. «Очень рад, что ты мне об этом хотя бы сообщил», — усмехнулся Егор. «В смежной комнате есть даже какой-то шкаф, так что у тебя там царские условия». «Спасибо, порадовали», — тускло отозвался криминалист. «Улики-то мне где взять? Обустраивайся, тебе все привезут». Оставшись вдвоем с Еленой, Малинин некоторое время молчал, пил пропитанный горечью трав чай и, посмотрев на показавшееся дно чашки, сказал: «Лена, у нас больше ничего не может быть. Ты зря приехала». Елена, разглядывающая картинки в телефоне, нахмурилась и, оторвавшись от своего занятия, глянула на Егора. «Нет, Малинин, ты определенно мне нравишься», — усмехнулась она. «И любовник ты хороший. Но тащиться за тобой по собственной воле в этот ледяной сумрак...» Елена передернула плечами и поежилась. «Это точно не про меня. Так что, извини, но твои надежды на то, что я приехала к тебе, не оправдались». «Это просто огромное облегчение», — покривился Малинин. «Хотя на этот раз тебе вроде нечем меня шантажировать, чтобы я спал с тобой». «Могу заплатить», — сразу нашлась, что ответить Елена. «Хочешь?» Малинин нахмурился, но телефонный звонок спас его от неприятного разговора. Егор несколько минут слушал сбивчивую речь собеседника и, не выдержав, оборвал его. «Белов, не чисти. Давай по сути. Высылай мне координаты и руками там ничего не трогай. Если ты такой пугливый, то сядь в машину и жди нас». Малинин нажал кнопку отбоя, и, глянув на Елену, сказал: «У нас труп, надо ехать. Сейчас заберу медикаменты и Мамыкина». «Я побуду с Соней, не переживай», — пространно сказала Елена. «В смысле?» — Малинин нахмурился и посмотрел на нее. «Егор, я очень хороший следователь. Есть такие, как ты, такие прям картины состряпанные, бруталы, от которых веет силой. А есть такие, как я. Про меня сложно сказать, что я профи, но это так. Софья во всей этой истории крутится не просто так. Документы ей передали тоже не просто так. И вздрагивает она от каждого шороха тоже неспроста. Где-то начинал эту историю. В занюханном провинциальном городке, а где продолжаешь? Сам-то ты мог об этом подумать, что так все обернется?» «Знаешь, с той минуты, как я тебя увидел, меня терзают смутные...» «Малинин, я рада, что вызываю в тебе бурю эмоций», — улыбнулась Елена. «Берегового возьми с собой». «Это я сам буду решать. Меня терзают смутные сомнения», — упрямо продолжил Малинин, «что я сослан в эту пятую точку мира, как выражается Береговой, для чего-то конкретного. Вот только не пойму, для чего». «Егорушка, странные совпадения бывают только в сказках», — натягивая шапку, сказала Елена. «Поехали работать. Хватит болтать». «И еще». Она задержалась возле двери на выходе. «Смирись с тем, что на месте руководитель я. Нужные бумаги у тебя на столе. Так что взять на место происшествия с собой оперуполномоченного Берегового — это приказ». «Если ты не помнишь, я подскажу», — плохо сдерживая раздражение, проговорил Малинин. «Юра уехал на осмотр номера потерпевшей». «Ну, в этом я помогу Унге, можешь не сомневаться», — Елена встала и, глянув на Малинина, сказала. «Чем быстрее мы здесь закончим, тем быстрее я уеду». «Да ты мне особо не мешаешь», — фыркнул Малинин и, набрав номер Берегового, коротко скомандовал. «Юра, через 10 минут жду тебя на выходе из гостиницы. К Унге сейчас Елену привезу». Дойдя до машины, Малинин сел на водительское место, покосился на Елену, оглядывающую спартанское убранство УАЗика, и дернул автомобиль с места так, что их немного встряхнуло. «Егор, не веди себя как мальчишка, которому очень хочется внимания девочки, но вместо того, чтобы признаться, он просто дергает ее за косички». «Смешно», — покачал головой Малинин. «Не нужно выдавать желаемое за действительное», — притормаживая возле светящегося бойницами окон мрачного здания гостиницы, сказал Егор. «Пожалуйста, звони мне в любое время», — сказала Елена. «Жду отчет с места происшествия». Малинин даже не повернулся, когда Елена вышла из машины. Он только смотрел вперед через лобовое стекло, наблюдал за тем, как быстро падает снег, и не хотел ни о чем думать, потому что знал, что если он сейчас начнет разматывать цепочку мыслей, то неизвестно, куда его это приведет. «Ну и за какие такие блага ты согласился за мной следить?» — сразу спросил Малинин у Берегового, когда тот уселся рядом. «Ну уж лучше я, чем кто-то чужой», — спокойно ответил Юра. «Они бы все равно кого-то к вам приставили». «Твои мысли?» «Егор Николаевич, ну вы же сами понимаете, что интерес к этому делу есть у всех, от мистиков до людей с красивыми погонами и лампасами. Что мы с вами в Никольске раскопали, до сих пор непонятно. Цепочек-то много раскрутили, но откуда это все идет и куда, фиг знает». «Ну вот мистики и красивые погоны собрались бы вместе и копали бы дальше без нас. Значит, они не настолько умные, раз без вас не могут». Малинин повернулся к Береговому, оглядел его и проговорил. «Может, в кафе мороженое заедем?» «Зачем?» — слегка опешил Юра. «Ну, мне розеточку мороженки купишь, и дальше будешь петь сладкоголосьем, как для барышни». «Егор Николаевич, ну чего вы начинаете? Как будто вот я пришел, все двери ногами обстучал, мол, дайте мне с Малининым на Крайнем Севере поработать, а то мне прям заняться нечем», — психанул Береговой. «Ко мне пришла Елена Прекрасная и поставила перед фактом». «Так-то лучше», — улыбнулся Малинин и обернулся на поток холодного воздуха, потянувшийся сзади от открытой двери. «Сидел я себе в Карельске, катался на краже всякие бытовые телесные повреждения», — причитал, трясясь от холода, Мамыкин. «Нет, мне нужно было зачем-то вляпаться и попасть в этот...» Он раздраженно обвел руками пространство. «Да сделайте вы печку посильнее, иначе я сдохну от холода, так и не приступив к работе». «Ну, поехали за медикаментом, он хоть не такой ворчливый», — сказал Малинин и ответил на телефонный звонок. «Да узнал я вас, Антон Павлович. Да, я на место еду. Белов до меня дозвонился». Софья, еле дождавшись конца процедуры, подхватила свою сумку и пошла быстрым шагом по пустым коридорам вечерней больницы, кивая изредка встречающемуся медицинскому персоналу. Глянув в окно на стремительно летящий на крыльях ветра снег, она покривилась и подумала, что после придется год отогреваться где-нибудь на солнце, так как ледяной воздух был настоящим ядом, полностью пропитывающим ее изнутри. Соня шла и думала о всяких глупостях, чтобы не начать тонуть в собственных страхах, в которых она боялась признаться даже себе. Ее пугали странные видения, преследующие ее последние 2 года. Она даже сходила на МРТ, чтобы убедиться, что в мозг не забралась опухоль. Но все было нормально, а врач-психиатр, к которому она записалась на консультацию, всего лишь сказал, что нужно больше отдыхать. И Соня осталась совершенно одна со своими страхами и неизвестностью, ставшей постоянным спутником. Она даже Малинину не хотела ничего рассказывать, потому что последние дни выдались счастливыми, и если бы она только заикнулась о том, что с ней происходит, то беспокойство Егора точно сломало бы недолгую идиллию. «Хотя сложно назвать идиллией ситуацию, когда вокруг одни трупы», — пробормотала Софья и остановилась перед дверью в коридор, ведущий в морг. «Ну что ж», — подбодрила она себя, внутренне отвратительно труся перед этим подземным переходом. «По улице идти еще хуже». Страхи оказались напрасными, так как сразу за дверью терла пол уборщица, чуть поодаль бегал с тетрадкой в руках санитар, сверяющий инвентарные номера на составленных в одном углу стульях, и Софья довольно безболезненно проскочила неприятное место. «Здравствуйте!» — Соня толкнула дверь в кабинет Надежды и остановилась на пороге. «А Денис здесь?» «Привет, красивая!» — простуженным басом отозвалась судмедэксперт. «Колдует там над жертвой вашей?» «Ты лучше не ходи, там прям брррр», — буднично сказала Надежда. «Чаю налить?» «А нет, слышу, там твой нарисовался», — улыбнулась она. «Орет на пол коридора». «Здрасте», — Малинин ввалился в кабинет и, посмотрев на Софью, проговорил. «Сейчас за тобой Антон Павлович заедет. Там нужно в гостинице помочь с осмотром. А мы за медикаментом». «За кем?» — возвела вверх густо прокрашенные брови Надежда. «За Денисом! У нас труп!» — шумно дыша сказал Егор. «Где он?» «Вот есть такие люди, которые умеют взбаламутить даже самое тихое болото», — покачала головой Надежда. «А что случилось?» — подалась вперед Софья, но Малинин лишь отмахнулся и пошел в прозекторскую, куда его направила Надежда. «Деня, поехали!» — ворвавшись в спокойствие медитативного рабочего процесса, крикнул Егор. «Куда?» — спросил медикамент. «На место происшествия. Давай быстрее». «Егор, как хочешь, но я сейчас никак не могу», — показывая на разложенное на столе тело, — проговорил он. «Попроси Надю. Если что, я потом здесь догляжу. Я не могу вот так все бросить. Я еще не разобрался, в чем дело». «Отлично!» — рявкнул Малинин. «Надежда Викторовна, вы дежурный судмед». «Что-то мне кажется, что за моим положительным ответом последует какая-то гадость», — подхватывая пуховик и большую мохнатую шапку, сказала Надежда. «Ну, поехали». Хотя я думал отсидеться в тиши своей гробницы, так как местный наш чудо-специалист опять ушел в алкоастрал. Погоди, только машину нашу свистну. Труп-то сам до морга не доедет. Топот ног стих, а Софья осталась стоять несколько обескураженной произошедшим, а главное, тем самым отстраненным Малининым, каким он был всегда. Но это можно было понять, когда их отношения были в непонятной стадии. Но сейчас, когда Соня фактически переехала к нему, она просто не понимала, как ко всему этому относиться. Можно было, конечно, поговорить с Денисом, но идти в прозекторскую и лицезреть внутренний мир девушки, с которой она не так давно разговаривала, это было уже слишком. Телефон Софьи тренькнул, и она увидела сообщение с незнакомого номера. «Это я, Антон Павлович, участковый. Я приехал». Машина Малинина уверенно шла за стрелкой навигатора, продираясь сквозь свеженаметенные сугробы, ровно до того момента, пока электронный путеводитель не сказал приятным женским голосом о том, что связи нет. «Надо было еще так издевательски добавить, мол, дальше поезжайте, как хотите», — выругался Малинин. «А куда мы едем-то?» — поинтересовалась Надежда. «Белов труп нашел, сказал, в пещере. За каким лядом он в пещеру поперся, я не очень понимаю». Пытаясь высмотреть в темноте за окнами хоть какие-то признаки нужного им места, ответил Малинин. «Понятно», — хохотнула Надежда, поддела локтем Мамыкина и гаркнула. «Вперед езжай! Еще 3 километра и упремся туда, куда надо. А вы вот прям к нам из северной столицы». Женщина озорно сверкнула глазами, разглядывая Мамыкина, еще приходящего в себя после ее первой оценки. «У, какой!» «Да», — прогнусавил Мамыкин. «Как же вас в наши края занесло?» «Наверное, проклятие». «Ну что ж, надо с тобой водки выпить», — решительно заявила Надежда и похлопала Малинина по плечу. «Тормози чутка. Вон, видишь, фары пробиваются. Нам туда. Я даже не заметил, удивился Малинин тому, что она разглядела с заднего сиденья блеклые проблески фар. Здесь видеть по-другому начинаешь. Темень почти все время. Глаз привыкает. Высокий протектор отпечатался на скрипящем снегу. Малинин вышел во злоплюющуюся пургой ночь и, натянув почти до бровей шапку, пошел к машине Белова. «Вышел, что ли?» — огляделся он по сторонам, увидев, что внутри никого нет. «Где здесь что может быть?» — спросил он Надежду. «Вон туда смотри!» — женщина направила вперед мощный луч фонаря. «Это неглубокие пещеры. Здесь местные мужики зачастую заначки делают. Белов-то точно. Самогона нагонит или заплатит ему кто бутылкой, так он сюда везет все. Потом приезжим продают в неурочное, так сказать, время. Кто рыбу здесь хранит? Здесь до реки недалеко». «Опять пещеры», — пробормотал Малинин. «Ладно, пошли посмотрим». Каменный свод полости дохнул холодом, сверху прокатился тявкающий голос ветра, затаскивающий внутрь снежные лохмотья, потом ледяной поток ударился о дальнюю стенку и, переломавшись, замер. Лучи фонарей сражались с тьмой, высвечивали пустой зев расселины, как вдруг береговой, зашедший чуть дальше остальных, остановился. «Сюда идите». В небольшом коридорчике, соединявшем подземные залы, стояла женская фигура. Она стояла спиной к вошедшим, была в белой накидке из грубой ткани, а голову ее венчал странный венок, как будто сделанный из небольших светлых булыжников. Девушка упиралась двумя руками в низкий потолок пещеры, ноги ее были широко расставлены, а с четырех сторон от тела чернели пятна небольших кострищ. «Разрешите?» — Надежда натянула перчатки и, подойдя поближе, чуть коснулась давно остывшего тела. «Однако», — зло сказала она, — «а у них по-другому не бывает», — в тон ей добавил дрожащий от холода Мамыкин. «А ты что ж в наши края куртку на рыбьем меху напялил?» «Голова!» — Надежда кинула оценивающий взгляд на криминалиста. «Надо тебя завтра в магазин свести, а то в раз воспаление схватишь». «Куда мог Белов деться?» — вслух сказал Малинин, оборачиваясь на свет фар подъехавшей машины из морга. «Надо по пещере пошукать», — Надежда потыкала в боковой проход. «Там обычно он водку свою хранил. Там еще две пещеры и тупик. А сюда далеко цепь уходит. Но сразу говорю, далеко не ходите. 2-3 развилки пропустите, потом обратно можно дорогу не найти». «Юра, давай там посмотри». Малинин кивнул в ту сторону, куда показала Надежда. Береговой прошел чуть дальше, увидел железный ящик, запертый на замок, где, вероятно, хранилась рыба. Прошелся еще немного туда, где поблескивали стоящие рядами бутылки, но так никого и не нашел. «Но если навскидку», — Надежда прищурилась, — «время смерти чуть больше 5 часов назад». «Посмотри сюда». Она посветила в район грудной клетки, где в области сердца белая ткань была пропитана кровью. «Милый», — спросила она у Мамыкина, — «ты и все запечатлел? Могу облачение снимать?» «Да», — покивал криминалист, шмыгая носом. «Стоп, я сейчас пакет достану для наряда этого». «Юра, что там?» Малинин отвлекся на вошедшего берегового. «Ничего. Ящик железный, да бутылки». «Куда он деться-то мог?» Егор посмотрел на Надежду. «Ну я откуда знаю?» Женщина развела руками и, подумав, немного проговорила. «5 метров вбок есть неглубокая пещерка, за ней узкий коридор. Туда особо никто не ходит из местных, так как если дальше пройти, там обрыв. Егеря по весне каждый год вход туда огораживают, а то потом задолбаешься туристов оттуда выковыривать. Как тараканы, во все щели лезут». «Юра, пойдем посмотрим», — махнул рукой Малинин. Полковник», — остановила его Надежда. «Я тебе серьезно говорю. Дошли до входа, глянули внутрь и обратно. Там обрыв очень полого вниз идет, даже не заметишь». «Понял», — отрывисто сказал Егор. «Но Белов-то должен был знать об этом». «Естественно». Пригибая голову, мужчины вышли из-под укрытия скальной стены. Свет от фонарей тут же потерялся в буйстве вьюги, и они побрели, стараясь не отходить далеко друг от друга, в направлении, указанном судмедэкспертом. Вход в пещеру Малинин нашел практически на ощупь, он сделал движение вперед и, споткнувшись обо что-то прикрытое снегом, упал внутрь каменного мешка. «Егор Николаевич!» — крикнул Юра. «Нормально все», — поднимаясь на ноги, отозвался Малинин. «Лучше глянь, что там, и посвети сюда. Я фонарик обронил». «Мужик здесь!» — резко выдохнул береговой. «Вам лучше самому посмотреть». Малинин, чуть прихрамывая, встал, осмотрелся вокруг и пошел на свет фонаря, туда, где Юра немного смел снег, заиндевевшего тела таксиста, смотрящего вверх почерневшими глазницами и словно выпускающим последний вскрик разинутым ртом. «Надежду веди сюда», — бесполезно тыкая в холодную шею пальцами, сказал Егор. «Пульса у него нет». «Да какой там пульс? Вы на лицо его посмотрите», — покривился Береговой, показывая на кожу вокруг глаз мужчины. «Что это такое?» «Я откуда знаю?» — стараясь перекричать ветер, гаркнул Егор. «Давай Надежду сюда!» Светлое пятно фонаря чуть колыхнулось, внутрь круга ступила тень, и грубый мужской бас произнес. Я с машины морга водитель». Мужчина покосился на Белова. «Ох ты ж!» Он хотел снять шапку, но передумал. «Короче, мне сейчас звонили. Говорят, буран усиливается. Сказали срочно возвращаться. Резкое понижение температуры. И буря будет сильная. Даже на наших машинах встрять можем». «Понял!» — крикнул в ответ Малинин. «Юра, пошли за носилками, а ты скажи Надежде». «Уже! Носилки сам принесу, давайте быстрее собираться». Кое-как справившись с погрузкой, Малинин, не чувствуя рук и лица, забрался в машину, глянул на мертвенно-бледного Мамыкина, задумчивую Надежду, и, дождавшись, когда внутрь заберется Береговой, сказал: «Сейчас в морг, потом общее собрание». Прочистив горло, он добавил: «Юра, собери всех». «Связи нет». «Ближе к поселку будет», — коротко бросил Егор. Софья уже целый час сидела в номере первой жертвы Айнаны, куда ее привез участковый, и придумывала разные способы, как она хотела бы разделаться с Еленой, которая не упускала счастливого случая, и вовсю раскатывала сладко ядовитые речи, игнорируя Унге, пытавшуюся корректно ее успокоить. «И все-таки, почему именно ты Кулкас?» — уже в который раз спросила Елена. «Вам реально нечем заняться?» Поджав губы, спросила у нее Софья. «Ну, почему же?» — Елена пожала плечами. «У меня как раз есть дела, и вы одно из моих приоритетных. А то, что это слишком большая концентрация присутствия гражданских лиц в звеньях связанных между собой событий. Если бы вы присоединились раньше, то вы, наверное, знали бы, что я принесла немало пользы», — спокойно парировала Софья. «Каждый из нас приносит ту или иную пользу», приклеив улыбку на лицо, сказала Елена и отвлеклась на входящее сообщение. «Береговой пишет. Просит приехать в наш нынешний шикарный кабинет». «Я думаю, здесь мы закончили», — проговорила Унге. «Могу отсылать информацию в Питер. Там местные должны помочь со сбором остальной информации». «Да, там ребята ждут», — покивала Елена. «Ну что, Софья, поехали на собрание. Вам ведь интересно, что там нашли наши благородные сыщики?» «Послушайте, если вы работаете из праздного интереса, то я действительно хочу разобраться в том, что происходит». «Кто бы сомневался», — фыркнула Елена. Добравшись на попутке до рабочего пристанища Малинина, женщины вошли в молчаливое пространство, и, обозрев посеревшие лица мужчин, Елена спросила. «Что случилось?» «Труп девушки», — глухо сказал Малинин. «Снимки у Мамыкина. Еще труп Белова, который нас утром подвозил и на место происшествия вызвал. Нам пришлось бегло осмотреть там все», — выдохнул он. Спасатели позвонили и просили всех вернуться на места, так как метель усиливалась. Потом могли бы не выбраться. Сейчас Надежда с медикаментом всех осматривают. Просили до утра их не трогать. Завтра еще раз поедем, днем место осмотрим. «Ну что ж, я тоже за то, чтобы не болтаться под рукой у профессионалов, когда они работают», — покивала Елена. «Какие у кого есть мысли?» «Айнану пока не нашли». «Что по первой жертве? Понятно, откуда она?» — спросил Малинин, нажимая кнопку старенького чайника. «Из Питера. Я послал запросы, так как у нее, кроме документов в номере и странно обезличенных вещей, ничего нет». «Что значит «странно обезличенных»?» — спросил Егор. «У нее багаж выглядит, как дорожный набор, купленный по дороге. Куда бы мы ни ехали, все равно находятся личные вещи, которые мы берем с собой. Книжка, духи, любимая косметичка, чуть потасканная, но такая удобная», задумчиво произнесла Унге. «А здесь все новое, абсолютно все. Нет поношенных носочков, маек, трусов, в конце концов». В южный ветер с силой шарахнул по крыше, подцепил край старой кровли и стал мотать его за собой, пока она отчаянно визжала, не желая следовать за своим мучителем, но в следующую минуту, когда ветродуй все-таки добился своего, вдруг погас свет. «Отлично!» — Малинин шарахнул ладонью по столу. «Это теперь точно до утра. Давайте отдыхать поедем, вы тем более все с дороги. Сейчас участковый приедет». Малинин кивнул. «Я попросил вас до гостиницы довезти, а мы с Соней домой». Скоро попрощавшись, уставшие за целый день люди быстро переместились в подкативший УАЗик и уехали в сторону гостиницы. А Малинин, посадив Софью в свою машину, грустно глянул на оторванный огрызок крыши и, махнув рукой, сел за руль. «Какой-то странный день», — тихо произнесла Соня, когда они с Малининым, отряхивая с себя снег, ввалились в дом. «Нормальный», — сухо сказал Егор. «Отлично, здесь тоже нет света», — цыкнул он, пощелкав выключателем. «Ничего, сейчас печку разожгу». «Егор», — Софья остановила его, — «если тебе неудобно, что мы сейчас живем, так сказать, вместе, то давай я перееду в гостиницу». Малинин устало посмотрел на нее, чуть улыбнулся и тихо спросил. «Соня, ты правда считаешь, что я такой ветреный пацан, который не знает, чего хочет от этой жизни?» «Нет», — немного смутилась Софья. «Просто...» «Соня, просто сейчас я работаю». Он обнял ее и притянул к себе. «Прошло несколько дней с нашей встречи, а у нас 4 жертвы, и все мои мысли о деле. Но вот вечер, особенно с тобой, пусть будет только наш», — несколько вымученно произнес последнюю нелепую фразу Егор. «Поможешь мне? Давай печку затопим, ужин сделаем, и до утра будем говорить о глупостях». К рассвету ветер, казалось, должен был уже устать, но он продолжал носиться, принимал все новые и новые партии снежных залпов, и когда сквозь холодное марево пробился бледный дневной лик, городок был полностью закатан в свежее белое полотно, которое нарушали только неровные стежки следов или ровные строчки расчищенных поутру дорожек. Егор стоял спиной к окну, смотрел, как из комнаты отступают ночные тени, как убирают свои прозрачные лапы с голых лопаток Сони, спящей на животе, и мечтал только об одном — чтобы поскорее закончилось это невыносимо тяжелое дело, и он бы уехал отсюда с Соней, навсегда распрощавшись с работой следователя. Но именно сегодня эти мысли Егору почему-то показались чуждыми. Он повернулся, посмотрел сквозь слегка заиндевевшее стекло в сторону затерянной в темноте реки, и ему вдруг почудилось, что на другом далеком берегу горит костер, хотя увидеть его в такую пургу было бы попросту невозможно. За рекой коптились пламенем сложенные горкой дрова. Огонь скакал по сухой древесине, пускал вверх дымные кольца, и они, ударяясь о потолок пещеры, вылетали наружу. «Отец!» В холодном, недвижимом воздухе вдруг повисло короткое слово. «Я все верно сделала?» «Да», — не оборачиваясь, отозвался шаман. «Но они думают, ты ошиблась». «Но у первой невесты нужно было просто отобрать ее разум». «Все верно. Но пусть думают, что ты ошиблась. Нам нужно время. Ты все делаешь правильно. Не пускай в свою голову суету. Теперь отдохни 2 дня». Снежная завеса сорвалась с крючков ветра, устав легла поверх плотного наста, и вьюжная ночь начала таять, ненадолго уступая место короткому северному дню.